Льстиво и умело повел он свою речь. Как она к нему несправедлива. Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством, и она безропотно отдалась бы ему, но он враг легких методов. Скружить голову швабской провинциалке при его власти и блеске слишком дешево это была бы для него победа, и когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю провидения. Теперь она вкусила власть. Теперь они стоят как равный перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу. В глубине души Магдален Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, слишком долго она боролась и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел или не хотел видеть кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своей непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным изощренным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятанными под парик темными волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесный корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышавшую полной грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданный и умеренный стройная гибкость движений и невинный вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней и заговорил тихо, привычным ему настойчивым, вкрадчивым голосом, не спуская с нее пылкого взгляда в выпуклый глаз. «Разве вы не поняли теперь, что значит обладать властью? Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество. Сушите на досуге груши, вяжите чулки. Ну, попробуйте-ка». «Нет, вы уже на это не способны», — заключил он торжествующе. «Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение». Она встала и, прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забилась в угол, противясь, не веря, а теперь, когда он умолк, страстно желая слушать дальше, вся дрожа, стояла Магдален Сибилла напротив него в другом конце маленькой, заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Стройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, приблизился он к ней. «Отбросьте ваши наивные грезы, Магдален Сибилла. Они были хороши для Герсаусского леса. Ваша действительность теперь — Людвигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза, крепче держитесь за нее. Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее». Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасения, отступила в угол. «Магдален Сибилла!» — заклинал он ее — и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодарную почву. «Магдален Сибилла, видит Бог, невыгода ради отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо, чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Магдален Сибилла, одна дорога, имя ей — власть». И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед ней. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было нетрудно, это не требовало усилий. А завоевать эту недоверчивую, строптивую — вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством — принесет желанное необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной равнодушной публикой, изо всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя. Молча слушала она, как он говорил. И вот, наконец, мы как равные стоим друг перед другом, Магдален Сибилла. И вы, и я, каждый из нас держит руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?